Коротко не получилось. Лекция растянулась на добрые 4 часа. Я говорил и объяснял, отвечал на вопросы, обещал показать, как говорится, вживую. Софья даже успела уснуть у меня на коленях, проснуться и снова уснуть. За окном давно наступила ночь. Марфа Петровна даже ужин принесла в кабинет деда. «Ладно, я понимаю, что ничего не понимаю, будем разбираться по ходу пьесы», — махнул рукой Конев. «Разберешься, я помогу», — улыбнулся я. «Ладно, потом разберемся, ты лучше скажи, ты на сколько приехал к нам?» «До 5 января, 5 обратно поеду, потому что на учебу уже 8 января. В этом году сместили каникулы», — уточнил дед. «Да, на неделю. Общее количество дней осталось прежним, поэтому так рано смог приехать», — кивнул я. «Эх, жаль», — покачал головой Василий Иванович. «А что такое?» — удивился я. «Да у нас Василий Иванович подписался на полевой выход с марш-броском вместе с курсантами 3-го курса. Так что уже завтра он нас покинет и будет ближайшие 2 недели бродить по сибирским лесам, следуя курсу выживания», — усмехнулся дед. «Василий Иванович, как ты на такое подписался, да еще зимой перед Новым годом?» Я удивленно посмотрел на Конева. «Да, как говорится, бес попутал, вот и согласился, решил молодостью тряхнуть», — ответил Конев. «Ладно, время позднее, завтра решим, где поставим твою безумную машину, и ты начнешь меня обучать, как ею пользоваться нужно, мне жутко интересно. А сейчас давайте-ка спать уже, вон, Софушка уже второй раз уснула на коленях у Матвея, так что давайте по кроватям». Голос деда стал серьезным, что говорило о том, что сейчас он не потерпит никаких пререканий. «Есть, командир». Конев встал и шутливо вытянулся во фрунт. «Я отнесу Софью в спальню, спокойной ночи, деда». Я с улыбкой поднялся с диванчика и взял Софью на руки. «Спокойной, Матвей, до завтра». Дед отпустил меня, кивнув на прощание. Я отнес Софью в спальню и уложил в кроватку, накрыв одеялом. Полюбовался сестренкой и подложил к ней в кроватку большого улыбающегося волка. Сестренка во сне сгребла его под бок, обняв двумя руками, и засопела, уткнувшись в него носиком. Я вышел из ее комнаты, тихо прикрыв за собой дверь, и отправился в свою комнату. Быстро раскидав свои вещи из сумки и, спрятав небольшие подарки на Новый год в шкафу, я сходил в душ и забрался в постель. Теперь можно немного и отдохнуть. Ри, Урал, Тюменская область, село Викулово, транспортный терминал компании Долгоруковых. Князь Долгоруков вышел из вертолета. Следом за ним вышли наследник, Арсений Владимирович, и Аркадий Соловьев, лицо которого теперь украшала повязка на левом глазу, словно он капитан пиратского корабля. Следом выскочили 4 личных телохранителей князя. Дорогие костюмы на мужчинах сменились черным камуфляжем без знаков различия. На поясе князя даже появилась кобура с пистолетом, а в руках Аркадия был АР-2000. Автомат российский, модель 2000 года, в полном тактическом обвесе, который использовал армейский спецназ. Следом на посадку заходили еще 2 вертолета на территорию транспортного терминала. Большую часть своей службы безопасности князь забрал с собой. Почти 40 бойцов, экипированных и вооруженных по последнему слову. Но не они были главной силой в предстоящем деле. Главной силой, а также мясом во всей предстоящей заварушке, предстояло стать одной конторе наемников из Польши — «Дзикие гуси», по-русски «Дикие гуси», которых князь уже пару раз использовал в своих целях, но сейчас им впервые предстояло работать на территории империи. С другой стороны, ставки в этот раз были настолько высоки, что князь принял решение сам поучаствовать, и наследника прихватил с собой. С другой стороны, «Дикие гуси» — это почти 200 обкатанных бойцов, не первый класс, конечно, но уже и не необстрелянные воробьи, а огромная территория транспортного терминала, в которой каждый день прибывали и убывали сотни единиц техники, как наземной, так и полетной, прекрасно позволяла спрятать от назойливых глаз тайного приказа прибывающий отряд наемников. Для его целей в самый раз. Наемники прибыли уже пару дней назад, а люди из собственной СБ уже были в Новосибирске и собирали всю необходимую информацию. Навстречу князю, наследнику и начальнику службы безопасности вышли 2 мужчин в зеленом камуфляже. Князь с сильным акцентом поприветствовал Долгорукова первый, сделавший шаг вперед, командир отряда «Дзикие гуси», Генри Потюрок. «Это мой заместитель, Бартош Стафинский. Рад наконец-то познакомиться с вами лично». «Взаимно, пан Потюрок, взаимно». Князь пожал протянутую руку. «Как бойцы, готовы к работе?» «Разумеется, «Князь, все готовы и ждем вводных данных. Последние 3 дня обкатываем предоставленную технику», — кивнул командир наемников. «Совсем скоро получите, пан Потюрок. Уже завтра прибудут мои люди с полной информацией», — ответил князь на невысказанный вопрос. «Все-таки, я вынужден настаивать, князь, хотя бы в общих чертах обрисуйте задачу». Потюрок явно не собирался отступать. «Хорошо, ваша задача будет захватить контроль над отдельным объектом и скрытно удерживать его короткий отрезок времени, предварительно, от 5 до 7 дней. Также, на этом объекте находится 3 человека, которые должны быть взяты в плен живыми и здоровыми, подчеркиваю, живыми и здоровыми. 2 из них – одаренные, 1 из одаренных – рыкарь. Далее ваши люди должны будут разделиться, по вашему усмотрению. Часть отправится вместе со мной и моими людьми на территорию Байкала. Простите, кто?» Не понял Потюрок. «Аркаша», князь двойным щелчком пальцев подозвал начальника службы безопасности, как у поляков называют рыкарей, а то я как-то запамятовал. «Вилкалак, господин», ответил начальник службы безопасности, выходя из-за спины князя. «Это очень серьезный противник, князь. Тем более, если его нужно взять живым. Он опытный противник». Потюрок нахмурился. «Нет, лекарь, в серьезной схватке принимал участие 1 раз, и тогда рыкарем и стал. Молодой парень, студент, сильный одаренный, но неопытный. По нашей информации боевой подготовки особой нет. Курсы стрельб освоил, общую подготовку в рамках университета прошел, но не более». Слово взял начальник службы безопасности Долгоруковых. «У нас нет браслетов из нулевого мифрила, да и пуль, изготовленных из этого дорогостоящего материала, в нашем арсенале нет. Без этих инструментов мы просто не сможем выполнить контракт», сказал Стафинский, заместитель командира. «И первым, и вторым мы вас обеспечим, не волнуйтесь. Также, я лично окажу помощь в исцелении всем вашим бойцам, которые получат травмы или ранения в ходе штурма. Это серьезная помощь, князь, благодарю вас», кивнул Потюрок. «Ну, тогда на этом пока и прекратим этот разговор. Я хочу отдохнуть после дороги. Разработка плана действий будет завтра днем, когда прибудут мои люди со всеми документами и сведениями, которые могут нам пригодиться. На остальные ваши вопросы сейчас ответит мой начальник службы безопасности», — ответил князь и двинулся дальше. Наследник отправился вслед за князем, следом за ними отправилась 4 личных телохранителей, с поляками остался только начальник службы безопасности. «Вы привезли с собой Бурова и Дыма, как я просил», — спросил Соловьев у командира наемников, когда князь удалился от их компании. «Да, разумеется», — кивнул Потюрок. Глава 9. «Мой дом, моя крепость. Ри, Сибирь, предместья Искитима, родовое поместье Волковых, 24 декабря. Конев уехал на полевой выход ранним утром следующего дня. Меня тогда даже будить не стали, давая отдохнуть. Но Василий Иванович обещал вернуться к новогодней ночи, чтобы отпраздновать этот светлый праздник нам всем вместе. Последние 5 дней пролетели в домашних хлопотах. Мы ездили за огромной елкой, украшали ее, готовились к празднику. У Волковых было принято отмечать наступление Нового года всем вместе за одним столом, несмотря на то, кто есть кто. Слуги, друзья, родственники, в новогоднюю ночь все садились за один стол. Так что наш праздник обещал быть теплым и семейным, так как слуг у нас было немного, друзей у деда, которые могли бы приехать, было еще меньше, а родственники и так все уже были в поместье. Вот и получалось, что за новогодним столом должны были собраться дед, я, Софья, Василий Иванович, наш мастер на все руки Гаврила и его помощник Антон, наша королева кухни Марфа Петровна и 2 служанки, Анна и Алена. А еще дед все-таки настоял на своем, и мы съездили в ателье в Новосибирске и заказали новую парадную форму. Когда в ателье узнали о том, что свои первые офицерские погоны я получил лично из рук императора, хозяйка ателье отказалась брать деньги за форму и сказала, что форма будет новогодним подарком от ателье роду Волковых. Форму, кстати, отшили всего за 5 дней, наверное, это какая-то особенная магия, и доставили прямо в поместье. Также мы собрали вместе с дедом эту безумную машину, как дед назвал компьютер, и я потихоньку обучал деда и Софью тому, чтобы уверенно пользоваться этой машинкой. Даже отмечу, что у деда получалось весьма недурно. Вот зря говорят, что с возрастом учиться становится только сложнее. Мой дед явно стремился к новым знаниям и навыкам, и впитывал все как губка. Так что он уже начал самостоятельно тренироваться в наборе текста, работе с некоторыми программами, а также в обращении с программами электронной почты и дистанционной связи. Да-да, глупое название, но его придумал не я, не нужно меня закидывать шапками, все вопросы обращайте к господину Богомолову, он, художник, он так видит. Сейчас я читал Софье сказку о коньке, горбунке, сидя на краешке кроватки. Меня самого уже начало клонить в сон. Софья старалась оставаться бодрой, чтобы дослушать сказку до конца, но получалось у нее откровенно плохо. Мы еще ни разу не смогли закончить сказку так, чтобы она не уснула раньше трех чанов. «Братик», — тихо позвала Софья, начиная клевать своим маленьким носом край огромного пухового одеяла в белоснежном пододеяльнике, которым она была укрыта. «Да», — я оторвался от книги и посмотрел на младшую. «Я тебя очень люблю, братик», — сонно прошептала младшая. «Я тебя тоже очень сильно люблю, сестренка», — с улыбкой прошептал я, поглаживая младшую по голове. «Засыпай, родная, завтра снова тебе почитаю». «Угу». Глаза Софьи уже были закрыты, и она мерно и спокойно засопела. Я с улыбкой поднялся с кровати. Включив маленький ночник, я выключил основной свет и вышел из комнаты сестры, тихо закрыв за собой дверь. Пока шел по коридору второго этажа, я слушал звуки дома. На первом этаже был слышен шелест ползущего по полу ковра и тихий голос Гаврилы, который скручивал ковер, чтобы завтра утром отвезти его на чистку. С кухни доносились глухие шлепки теста по столу. Марфа Петровна явно решила порадовать нас утром свежей выпечкой, все-таки золотые у нее руки. Все эти звуки наполняли дом жизнью. Мне вспомнилась моя прошлая жизнь и однушка в Рыбацком. Эх, ее я не мог назвать домом, всегда говорил, что у меня есть место, куда я прихожу спать. Но сейчас у меня есть дом, и есть в этом слове что-то теплое. Ри, Сибирь. Предместья Искитима, родовое поместье Волковых, спустя 5 часов. Как продвигается операция? Князь Долгоруков забрался в командную машину. Все идет согласно плану, князь, кивнул Потюрок и вернулся к мониторам, куда выводилась карта местности с помощью маяков, которые группы разведки разнесли по периметру еще днем. Князь молча встал рядом с командиром наемников и начал рассматривать карту и слушать доклады командиров групп, которые начали занимать свои позиции. Общее количество людей в отряде «Дикие гуси» составляло 2 сотни. Часть людей осталась в Польше, так как остальные контракты тоже требовали исполнения. Так что в империю Потюрок привез 120 человек, 10 боевых отделений и 2 отделения технического обеспечения. Прямо сейчас каждая группа занимала свою позицию. Группа разведки, а ниже группа оцепления рассредоточилась по периметру, продолжая наблюдение за домом и прилегающей территорией. 3 штурмовые группы захвата уже заняли свои позиции и готовились входить на территорию. 2 группы боевого прикрытия были готовы поддержать товарищей. Отделение огневой поддержки также готовилось к бою, так, на всякий случай, если вдруг что-то пойдет не так, а также рядом с командной машиной и машиной связи, на которых были заняты оперативной работой отделения связи. В 2 внедорожниках на низком старте уже готово было выдвинуться отделение маневрирования. 3-й на позиции. Раздался хриплый голос из динамика. 5-й на позиции. 9-й на позиции. Принято. Потюрок зажал кнопку тангента и начал отдавать команды. Лес, обстановка, чисто, 1 мирный в сарае. Остальные спят. Принято, ответил Потюрок. Напоминаю, 1-й, цель, дед, 5-й, девчонка. 9-й, рыкарь, лес, одноглазки должны рыкаря забрать нелетально, повторяю, нелетально, принято, принято, принял. Зеленые точки начали свое движение. 1-я группа постепенно подходила к сараю, в котором находился один из слуг Волковых. Спустя минуту из динамика раздался хриплый голос командира, мирный нейтрализован. Все группы на секунду застыли, но тут же продолжили движение. 5-е и 9-е отделения вошли в усадьбу. Я резко сел на кровати. Что-то было не так, что-то меня разбудило. Что произошло? Почему я проснулся? И почему я резко вспотел? Так, для начала проведем диагностику самого себя. Так, тело в порядке. Все тело работает как часы. Что же тогда? Деда или Софья? Блин, ну не ночью уже пробираться в спальню к деду. Ну ладно, у меня есть подходящий аркан. Печать нити жизни построилась между рук и от нее начали расходиться тонкие нити, связанные с лучом жизни. Я сосредоточился на тех ощущениях, которые передавались мне по этой сплетенной паутине тонких изумрудных линий. Стоп, а почему так много откликов? почему я чувствую почти 5 десятков бьющихся сердец вокруг меня, и часть из них обладают своими источниками. Только в поместье сейчас должно быть меньше 10 человек, и одаренные только 3, и 2 других обладают светлыми источниками. И такого количества адреналина в крови домочадцев быть не может. И почему 10 человек поднимаются по лестнице на 2-й этаж? Я встал с кровати, подошел к двери и, тихо приоткрыв ее, выглянул в коридор. О, а у нас тут аншлаг просто. По коридору 2-го этажа двигалась группа вооруженных людей. Двигались медленно и практически бесшумно. А у нас в поместье охраны не было. Враак! Заорал я во все горло, выпуская аркан воздушного тарана прямо по коридору. Наруч 1-го номера на левой руке вспыхнул синим светом, разворачивая перед ним воздушный щит. В итоге, таран разрушил щит, но группу так и не снес группу. «Стык!» – услышал я голос со стороны противника и успел нырнуть обратно в комнату. Дверь в комнату тут же открылась, и ко мне в гости зашли 4 гостей. Все они были одеты в камуфляж, похожий на расцветку Вудланд и разгрузочно-поясные системы. На боку у каждого висели штурмовые винтовки, которых я раньше не видел. В этот момент внизу раздался взрыв. Да, деда решил не размениваться на мелочи. «Пите, в спорце!» – 5-й человек. Который остался в дверях. Ответа я не услышал, потому что 4 противников одновременно бросились в рукопашную. В дверном проеме показались новые противники. 1-го я встретил прямым ударом ноги в грудь. Он удачно сбил 2-го, и они оба улетели в стену. В руке 3-го я увидел электрошокер, но воспользоваться им он не успел. Воздушное копье пробило грудь противника, и тот упал на пол, а вокруг начало расползаться кровавое пятно. Передышка перед 4-м. Он отстал от товарищей на 2 шага, смена облика, и руку с глоткой 4-го противника уже сжимает рыкарь, а в комнату вваливаются новые противники. Нужно сменить место для драки. Окно. Я выпрыгнул из дома, вынося последним бойцом в камуфляже оконную раму. Эх, автомат этого молодчика погнулся от удара. Вот не везет сегодня мне, реально не везет. А во дворе шел крупный снег. Видимость была просто отвратительная. И лишь благодаря аркану нити жизни я чувствовал более 100 откликов жизни вокруг поместья, но терялся в них. Раньше я никогда не старался охватить такие объемы, и вот теперь попал в ситуацию, когда сил было более, чем достаточно, а опыта не хватало. Из-за деревьев показалась явно группа боевого прикрытия. 23 бойца грамотно оцепили периметр по фронту усадьбы, и сейчас все эти прекрасные и... Я уверен, добрые люди направили стволы автоматов и пары пулеметов в мою сторону. Все-таки, Конев, молодец, низкий поклон тебе, Василий Иванович. На одном рефлексе я сплел лучи воды и ветра и возвел перед собой ледяную стену. Не бог весть что, но несколько секунд мне это подарит. Только вот была одна странность. Стрелять в меня эти ребята не спешили. Из-за спин группы прикрытия ко мне вышли 2 бойцов. 1-й, здоровенный крепкий Верезла, габаритами под стать великому князю, с каштановыми волосами и квадратным подбородком. 2-й, высокий и стройный блондин, явно выше меня на голову, с тонкими пальцами пианиста. Пока они шли вперед, Верзила отбросил в сторону товарищей, оставшимся позади, тяжелый пулемет с рюкзаком, в который уходила лента магазина, а блондинчик аккуратно поставил у дерева автомат и скинул разгрузку. В руках 1-го непонятно откуда появилась здоровенная двуручная секира, на обратной стороне которой был длинный клюв, клевец. У 2-го на поясе висели парные широкие сабли с закрытыми кулаками, гардами, которые противник также обнажил по пути ко мне. «Если сдашься, бить сильно не будем», — прорычал 1-й противник с топором в руках, его речь также была с ярко выраженным акцентом. 2 людей с холодным оружием против рыкаря, смертники, усмехнулся в ответ я, хотя это было лишь бравадой, а не уверенностью в собственных силах. Я явно понимал, что с этими 2 что-то не так, но понять конкретную проблему не мог, и это стало для меня фатальной ошибкой. «А ты решил, что ты один такой уникальный на свете?» — усмехнулся блондин. Его русский был с диким ломаным акцентом. После его слов оба противника стали меняться прямо у меня на глазах. Это была трансформация рыкарей, но немного не такая, как моя. Их облики явно были ближе к звериным и несли усиление, в первую очередь, их физических особенностей. С обратной стороны дома раздались новый шум ломаемых перекрытий и разрушаемых стен. Деда, пока они не свалили, Верзила превратился в какой-то гибрид человека и медведя. Оставшись стоять на прямых ногах, он покрылся короткой шерстью стального цвета, Человеческое лицо сменилось медвежьей мордой с черными бусинками глаз. Сам рыкарь стал выше и шире в плечах, наверное, раза в два. И уже огромная секира казалась игрушкой в этих лапах с черными когтями вместо ногтей. Блондин же стал похож на куницу. Пусть особо в росте и ширине плеч он не прибавил, но, как и в случае Верзилы, его лицо превратилось в хищную пасть, покрытую дымчатым мехом. Вот его ноги явно изменились, потому что я четко видел появление дополнительного сустава и изменение строения стопы. А еще у него появился длинный и пушистый хвост. Моментально сформировав аркан воздушного копья, я запустил его в медведя. Тот просто поднял лапу навстречу атаке. Его шерсть в один миг слилась в единую поверхность, напоминающую металл, и мое копье он просто сбил в сторону, словно отбил снежок. Куница в это время тоже не стоял на месте. На границе бокового зрения я увидел смазанную тень и на одном рефлексе поднял ледяную стену. Удар стального кулака гарды одной из сабель разнес ее в мелкие куски, и на меня смотрела открытая пасть, усеянная множеством мелких острых желтоватых треугольных зубов. Фу, ну и запах. Я рванул в сторону, уходя с вектора выпада второй сабли, которая шла мне в бедро. Нырнув в сторону от сабли, я оказался на прямой дистанции от медведя, и сокращать ее, чтобы дотянуться до меня своей секирой, ему не было нужно. Словно подсекая меня снизу вверх, лезвие секиры описало полумесяц, и в меня полетел здоровенный воздушный серп, который должен был то ли располовинить меня, то ли ударить словно таран. Да это уже ни в какие ворота не лезет. Два рыкаря на меня одного. Тут уже не до шуток. Так меня на куски покромсают. Абдулматин, вылезай. Да, господин. Пронесся ответ у меня в голове. Из моей тени выпрыгнул мой первый теневой солдат и с наскока нанес дар по приближающемуся рыкарю, кунице. Тот хоть и потерялся на секунду, но успел таки поднять над головой скрещенные сабли и принять удар Абдулматина на клинки. Во второй руке Абдулматина возник небольшой круглый щит, который он ударил куницу в грудь, отбрасывая противника на пару шагов назад. Энергия из второго источника начала постепенно уплывать. Все активные действия моей тени тратили мои силы? Нет, это просто в Абдулматина начали стрелять. И каждый выстрел частично разрушал структуру сформированной тени, а все разрушения в афганце восстанавливались за счет моего резерва. Простые пули способны повредить тени? Я уверен, что нет. Вывод, это пули с содержанием мифрила. У этих ублюдков есть специальные боеприпасы для борьбы с одаренными. Это уже не простое нападение. Это спланированная и подготовленная акция против нас. Кого нас? Деда? Меня? Волковых? Конева? Да какая? К черту, сейчас разница. Сейчас главное, отбиться и не сдохнуть, а медведь про меня явно забывать не собирался. После дистанционной атаки, этот танк просто прыгнул вперед. Лезвие секиры вновь повернулось ко мне, нацелившись на ключицу. Пришлось вновь нырять в сторону. Уходя перекатом вправо и за спину медведя, я хлопнул обеими руками по снег под ногами, выпуская аркан поля мечей на основе смешанной стихии воды и воздуха. Снег вокруг моментально выстрелил сотни ледяных копий в центр, которым был огромный стальной медведь. А тому хоть бы что. Его шерсть вновь слилась в единый стальной покров, и лед просто ломался при ударе об него, а до глаз или пасти копья дотянуться не смогли, так как сил я вложил ограниченное количество. Медведь рыкнул и сделал один взмах секирой, провернувшись вокруг своей оси, просто срубая весь лед, что обжал его, словно он был внутри железной девы, и вновь двинулся на меня. Он махнул рукой вперед, слегка ослабив хватку рядом с лезвием секиры, и оружие проскользнуло по древку в его лапе до конца рукоятки. Я этого откровенно не ожидал, и успел лишь скрестить руки и принять удар на жесткий блок. Блин, просто топором своим махнул, а меня отбросил на несколько метров и уронило на спину. Сколько же силища в этой морде у Абдулматина, особых успехов тоже не было. Куница вертелся вокруг афганца как волчок, нанося тому постоянно удары, и два из пяти проходили в цель. Абдулматин тоже пару раз попал по рыкарю, но вот только я видел, как на нем практически мгновенно затягиваются порезы, и из них выходит тьма, словно гной, который оставлял после себя клинок афганца. Только было одно жесткое условие: Абдулматин мог сражаться, пока у меня не закончится резерв темного источника, а вот сколько целителей или даже лекарей на стороне противника, я не знал. Одно было для меня непонятно, почему стреляют только по афганцу, но не стреляют по мне. Все-таки, меня хотят взять живым, эх, как же не хватает моих клинков, а энергии темного источника все меньше, и я мог пользоваться только тьмой и землей, Со смертью я могу поступить только в простейшей форме, сформировать просто сырой выброс силы, который убьет все, людей, животных, деревья и даже землю. Это уже крайний аргумент, последний шанс. Но, стоп, я просто дурак. Новый аркан формируется на ладони и падает, словно бутерброд с маслом, вниз. Для его действия не нужно много времени, лишь несколько секунд. Он и эти секунды в бою, вечность. Медведь прыгает в мою сторону, а я отпрыгиваю спиной вперед. Наш злой и недовольный Потапыч приземляется точно на мое место и взмахивает секирой словно веслом. Вот блин, на 10 сантиметров ближе, и меня бы огрели по голове лезвием топора, словно веслом. А так, все хорошо, все просто отлично. Пробуем. Три пальца образуем фигуру с направлением вверх. Обсидиановый кол выстреливает из земли, будто из арбалета, и пробивает стопу медведя. Он ревет от боли. Пока он потерялся, наношу новый удар. Новый кол, уже длиннее предыдущего, выстреливает в живот, и снова атака пробивает защиту медведя. А Потапыч орет еще сильнее и опускается на одно колено. Я отпрыгнул на пару шагов назад. Нужен еще один удар, и одним противником станет меньше. Новый аркан уже начал формироваться и почти слетел с рук. Первый выстрел ударил меня в бедро. Практически одновременно в плечо легла вторая пуля. Я упал на спину, теряя концентрацию, что разрушило аркан, и сила просто сырой волной развеялась вокруг меня. «Господин!» — раздался крик у меня в голове. Я увидел, как Абдулматин рассыпается на темные лоскуты. Первое — призвать воздух, второе — призвать свою тень. Куница уже идет ко мне. Я призвал воздух внутри своего источника, и... ничего. Я чувствовал оба источника, но не мог ими воспользоваться. Что за дерьмо? Нулевой мифрил. Пули сделаны из него. Вот и все, рыкарь. Пора спать. Куница поднял руку, сжимающую саблю. Стальной кулак гарды ударил мне в лицо. И пришла тьма. Ри, Сибирь, предместья Искитима, родовое поместье Волковых, спустя еще 5 часов. Приходить в себя было неприятно. Все тело ломило от боли. Это было результатом перенапряжения. Зрение и слух постепенно возвращались. Вначале появился шум и тени, затем шум начал разделяться на разные потоки, а теням вернулись краски и обрели четкость. Я лежал на спине на диване в гостиной. В креслах по соседству были дед и Софья. На обоих были надеты браслеты из нулевого мифрила, такие же были и на мне. В комнате было 10 человек, которые здесь быть и не должны, и троих из них я знал в лицо. Князь Долгоруков, наследник и просто Аркадий. Вот уж кого не ожидал тут увидеть. Князь, наследник, просто Аркадий, рад вас приветствовать в нашем доме. Думаю, мой дед, так же, как и я, выразил вам свое почтение прошлой ночью. Да, Волковы всегда так рады гостям, что выражают свое почтение применением источника. Прокряхтел князь Долгоруков, а вы заставили даже меня попотеть. Аркан темного воплощения, удивительно. Тень души воина, которого ты призвал, хорошо покромсала моего рыкаря, да и ты неплохо дрался, на медведя я тоже потратился. Видимо, Аристарх Прохорович, ты еще не весь порох подрастерял. Для вас, Андрей Павлович, порох я всегда найду. Жалею только об одном. Глава рода Волковых сидел с прямой спиной и смотрел прямо в глаза князю Долгорукову. И о чем же? Да вот жалею, что 20 лет назад не смог нарыть доказательства, что ты против трона выступил. Это да, мертвые не особо болтают, спасибо старому другу за это. Боярских вы с Кобылиным тогда развалили так, что их просто вырезали по-тихому. А вот на нас вы ничего собрать не смогли тогда. Вот и ничего не смогли сделать с нами тогда. И все равно, я уверен, что вы в сговоре не только с боярскими были, что с остальными домочадцами. Я решил обратить внимание присутствующих на себя. Все живы, ответил Аркадий. Может быть, но об этом история умалчивает. Усмехнулся в ответ Волкову, старшему князь Долгоруков. А вот мой правнучек явно унаследовал все лучшие, что мог взять от двух родов. Я непонимающе уставился на князя. Да что он несет? Князь прошелся по гостиной и вальяжно развалился в кресле рядом с Софией, медленно обведя взглядом всех присутствующих. Все, кроме моего наследника и начальника службы безопасности рода Долгоруковых, выйдите из гостиной. Люди в камуфляже перевели взгляды одного из своих. Секундная заминка. Но, в итоге, седьмой тихо сказал: «Вы чёдзи», — ответил он, и все семеро вышли из гостиной, последний закрыл за собой у двери. Только теперь князь улыбался и смотрел только на меня. «А ты еще не понял, ты — результат моего эксперимента продолжительностью почти в полвека». Князь продолжил усмехаться, Ты же в курсе, что Долгоруковы – одна из ветвей Рюриковых? В курсе? Прекрасно. Так вот, ты, ведь, также и в курсе особенностей источников императорской династии? Превосходно. И вот, почти полвека назад я задался целью повторить это в своих потомках, так как считал, что эта особенность находится в спящей форме во всех, в ком есть капля крови Рюриковых. Мы вместе с Игорем Боярским решили разрушить этот стереотип, что только императоры способны обладать смешанным источником. Тогда мы и начали выявлять способы для селекции. Не буду пускаться в долгие объяснения, но результата, как теперь я сам вижу и знаю, мы смогли добиться. В итоге мы пришли к выводу, что лучший вариант для селекции станет в том случае, если мать будет обладать светлым источником с упором в луч жизни в спящей форме, а отец – сильный темный с упор в тьму или смерть. И тут у нас случилось чудо. Лизонька пробудилась в 7 лет, и пробудилась именно как лекарь. И тогда у меня родилась идея – заставить источник Лизоньки работать только на одно – развитие плода, первого, второго, третьего. А у Игоря в это время подрастал сын Илья, который был старше Лизоньки на 8 лет, и в 26 лет он уже подтвердил титул архимага, хотя как могло быть иначе, когда его наставником был его собственный отец ранга стихия, живое воплощение смерти, так его называли после последней войны. И поверь мне, его боялись все, даже император, и большинство считало, что в будущем у империи будут два одаренных ранга стихия с основной стихией смерть, фактически, два некроманта, каждый из которых был способен заменить собою целую армию. Но это понимал и император, и мы с Игорем. Когда у меня получилось искусственно погасить источник Лизоньки, а по факту, я смог направить работу источника сугубо на улучшение и развитие детородной функции, так как пробуждение источника у внучки в раннем возрасте я не стал регистрировать, в 18 лет я подал документы в имперскую канцелярию о том, что ее источник спящий. И тогда мы с Игорем свели Лизоньку и Илью. Первоначально ничего не получилось, но пришлось действовать кардинально, потому что Лизоньке Илья абсолютно не нравился. Так ты, больной ублюдок, дал свое разрешение и изнасиловал младшему боярскому собственную внучку? Дед сплюнул на пол. Все во благо науки и империи. Пожал плечами Долгоруков, но технически, ты прав, Волков, я дал боярскому изнасиловать Лизоньку. За счет ранее проделанных манипуляций она забеременела уже после первой же ночи, а потом Игорь Боярский повздорил с императором и совершил свой очень грубый и неподготовленный шаг, хотя он и был успешен. Покушение на прошлого императора было его руками выполнено, как ты сам знаешь, а тут его сынки просто с цепи сорвались. И ты хочешь сказать, что ничего не знал о планах Боярского? Прищурился дед. Не знал, у меня были мысли относительно императора, но лишь на далекое будущее. Он мне был понятен, известен, я знал его очень долго, и знал его поведение во всех возможных сценариях. Он был удобен, но Боярский, дурак, поступил по-своему, вновь пошел на поводу своих эмоций. А вы с Кобылиным так вовремя начали копать и, в итоге, оказались в нужное время и в нужном месте. Только Лизонька была уже беременна на момент смерти Боярских. Наследник и его младший брат тогда просто с цепи сорвались. Мстили они знатно, со вкусом, выгрызли глотки всему княжескому роду. С каждым словом голос князя становился злее, а взгляд тяжелел, а потом вы притащили нас на ковер в новому императору всероссийскому, и мне приказали отдать Лизоньку тебе, тварь ты серая, а потом она еще и понесла от твоего выблядка, ведь ее источник работал на то, чтобы рожать. Она полюбила Александра, и в отличие от твоего дома, здесь она семью обрела. В твоем доме она была не внучкой князя, а лабораторной крысой, старый ты псих, мы приняли ее, как родную, несмотря на беременность, даже не стали из-за этого шум поднимать, потому что ребенок ни в чем не виноват, ответил дед, то есть я, результат изнасилования одного благородного ублюдка по указанию двух других благородных ублюдков, какие прекрасные новости, князь, прям лучший подарок на Новый год из всех возможных, сквозь зубы выдохнул я, теперь я понимаю, что только благодаря тебе, прадедушка, мать с такой болью на меня всегда смотрела, только из-за тебя. Я вскочил с дивана, меня трясло от гнева, я ведь унаследовал все воспоминания Матвея, я будто на своей собственной шкуре испытал тогда все то, что пережил Матвей, и его главное желание, умереть, было продиктовано именно тем, что его собственная мать всегда видела в нем воспоминания о том, как с ней поступила ее собственная семья, хоть она и ни разу этого не сказала. А этот больной ублюдок поступал так ради какого-то, понятного только ему, высшего блага. Да таких психов с наполеоновскими планами нужно в дом с мягкими стенами закрывать. Ты слишком узко смотришь, Матвей, постарайся посмотреть на всю ситуацию шире, более глубоко, не как простой смертный, а как ученый, как врач, как лекарь. Какие перспективы открываются перед одаренными с двумя источниками? Что они смогут создать, воплотить, построить, открыть? Чего они смогут достичь, ты себе представляешь? Прекрасно представляю, лучше любого другого человека в этом мире. Только это не отменяет того, что поступил ты абсолютно бесчеловечно. На мои слова князь только рассмеялся. Смеялся он долго и с удовольствием. При этом за весь диалог, что наследник, что Аркадий, оба изображали безмолвные статуи. Одно мне непонятно, зачем ты сейчас начал так грязно действовать? Боярские мертвы, ты был чист, князь, тебя никто не трогал. Жил бы дальше, а ты взял штурмом усадьбу служащего тайного приказа. Тут тебе уже никто не поможет, когда об этом узнают, сказал дед. Если узнают, ты хотел сказать, Волков, именно если. Поднял вверх указательный палец князь Долгоруков. Но как узнают, вы живете здесь очень аскетично, гостей не принимаете, за продуктами вы езжаете сами, штат слуг мизерный, вас не скоро хватится, а мы за это время сделаем свое дело, и вы сможете дальше жить, поживать и, как в сказке, добра наживать. И что же вам нужно? Выдохнул я. Мне нужно, чтобы ты поехал с нами, а твой дед и сестра пока побудут под моей охраной. Князь щелкнул пальцами, и Соловьев отправился к бару. И... «Конечно же, если я не соглашусь, ты нас всех убьешь?» «Нет», — князь с кивком принял бокал с коньяком, протянутый приблизившимся Соловьевым, и пригубил: «Я убью только деда, тебя разберу на опыте, возможно, смогу стереть твою память, а Софья станет новой Лизонькой, благо, все условия для этого есть, нужно лишь немного подправить ее источник». «Не смей», — прорычал я, — «и не буду, если ты сделаешь все так, как мне нужно», — махнул рукой князь. «А как вы можете гарантировать, что после того, как я сделаю то, что вам нужно, вы не убьете меня и деда, а сестру не превратите в инкубатор?» Я из-под лобья смотрел на Долгорукова. «Я ничего не буду тебе гарантировать. Просто у тебя есть выбор. Первый вариант – отказаться, и тогда я прямо сейчас начну воплощать все то, о чем говорил. На ваших глазах Аркадий по моему приказу убьет Аристарха, затем я погружу Софью в целебный сон и усыплю ее источник, а затем начну развлекаться с твоей головой. Второй вариант, ты соглашаешься и едешь со мной, тогда, как минимум, Софья и Аристарх будут целы и невредимы до момента выполнения тобою своей части сделки. Да, выбор небольшой. Ну, а что мне остается? Я поеду, кивнул я. Вот и прекрасно. Князь поставил бокал на журнальный столик, хлопнул руками по коленям и поднялся с кресла. Тогда тебя, Матвей, отведут в твою комнату и помогут собраться. А Аристарх и Софья останутся здесь и примут у себя моих друзей, как и подобает радушным хозяевам. Князь покинул гостиную вместе с наследником и Соловьевым. Вместо них к нам заглянули обратно люди в камуфляже. Как только князь, наследник и Соловьев оказались в кабинете Волкова, старшего, Андрей Павлович процедил сквозь зубы: «Аркаша, пригласи господина Потюрка». «Да, господин». Соловьев кивнул и вышел из кабинета. Спустя пару минут он вернулся с командиром наемников. «Князь, вы хотели меня видеть?» «Да, господин Потюрок», — кивнул Долгоруков. «Старший, выделите 10 человек, 15 человек, они останутся на охране поместья со стариком и девчонкой. Остальные отправляются с нами. Сроки подготовки к отправлению — 4 часа», — ответил Соловьев. «Принято. Останется третье боевое отделение из Тафинский. Остальные будут готовы через 4 часа. Я немедленно отдам указания, князь». Потюрок кивнул и покинул кабинет хозяина поместья. «Мы отправляемся на Байкал?» – спросил Арсений Владимирович. «Да, пора посетить земли боярских», – улыбнулся князь, открывая бар Волкова, старшего. Князь ликовал. Его первый этап плана увенчался успехом, и он был уверен, что увенчается и второй. Ри, Сибирь, где-то в тайге, в то же время, что и разговор в усадьбе Волковых. Василий Иванович Конев стоял перед строем 20 курсантов и матерился. Перед ним стоял неполный строй из 19 курсантов. Еще двое валялись на носилках, у каждого из двоих правые ноги были иммобилизованы. Два юных гения умудрились неправильно закрепить веревку для отработки переправы через реку. К Как результат, две сломанные ноги и невозможность продолжать полевой выход. Когда из госпиталя выпишетесь, встанете у двух столбов на полигоне и каждый мне 1000 раз эту переправу лично поставит, понятно. Процедил сквозь зубы Конев. А у него были такие планы, он им столько заготовок сделал на маршруте. И больше половины коту под хвост, как говорится. Эх, да, господин инструктор. В один голос ответили травмированные курсанты. Болотов, координаты для карусели скинули. Конев повернулся к отдельно стоящему курсанту, за спиной которого болтался короб радиостанции. Да, господин инструктор. До точки эвакуации 3 километра, ответил курсант. Тогда я не понимаю, почему Лапин и Панов до сих пор на земле. Поднять товарищей, разведка своих на поле боя не бросает, ни мертвых, ни раненых. Взвод, отрабатываем вводную. Группа разведки уходит на точку эвакуации с двумя ранеными товарищами на плечах в смешанном лесу. Группу преследует условный противник с численным превосходством. Боекомплект экономить, двигаться быстро, но слаженно. Всем все понятно. Так точно, господин инструктор. Рявкнули курсанты в ответ. Тогда встаем и вперед. Вперед бегом, бегом вперед. Разведка двигается только вперед. Рявкнул Конев и, подавая пример, побежал первым перед всем строем. Курсанты двинулись следом за своим инструктором. Ри, Сибирь, Листвянка, берег Байкала. Баир Батарович Закаменский камлал в своей юрте, сидя перед ярким пламенем. Жаргал уехал несколько месяцев назад, и сейчас Баир Батарович работал самостоятельно. Но вот уже второй день он не мог чувствовать себя нормально, и пришлось прибегнуть к старому проверенному способу разобраться в своих ощущениях, взяться за бубен. Вот и проводил Баир Батарович за камланием уже третий час. Тело старого шамана продолжало отбивать колдовской ритм, но его души здесь не было. Она уже блуждала в мире духов в поисках ответов, и нашел. Его ученика, Матвея, пленили, и везли в его сторону, в сторону Байкала. А что должен делать учитель, когда нападают на его ученика? Защищать. Дух старого шамана вернулся в тело, и бубен вернулся к креслу. До места, куда направлялся Матвей, старому шаману нужно было добираться около дня. «Благодарю вас, Хухэмунхатингири». Старый шаман обратил взгляд в небо и низко поклонился. После шаман закинул свежих дров в костер внутри юрты и вышел. Шаман отправился в конюшню, которая располагалась за его домом. Там его ждал его собственный конь. Как только Закаменский вошел внутрь конюшни, крупный конь черного окраса поднял голову и качнул шикарной длинной расчесанной гривой цвета безлунной ночи. «Здравствуй, дружище, извини, но поспать сегодня у нас не получится. Нам нужно одному горячему юноше помощь», — с улыбкой сказал Баир Батарович, поглаживая коня по шее. Тот согласно качнул головой, словно понимая речь Закаменского. «Тогда будем собираться», — кивнул Закаменский и снял с крючка простой солдатский вещмешок. «Ри, Сибирь, имперский тракт». Трасса Сибирь, М-11, машина князя Долгорукова, спустя 12 часов с момента окончания беседы между Долгоруковыми и Волковыми в поместье под Искитимом. Колонна машин двигалась по федеральной трассе. Меня посадили в микроавтобус к князю и наследнику. На передних сиденьях разместились водители и Соловьев. Микроавтобус был внутри отделан дорого, богато. Салон обшит темной коричневой кожей. За передними сиденьями водителя и пассажира располагались два сиденья спинками вперед, на одно из которых усадили меня, а по соседству со мной разместился наследник. Князь сидел после нас, лицом в направлении движения. Для него по центру салона располагалось огромное, в масштабе автомобильного салона, кресло, под левой рукой у него прятался мини-бар, под правой рукой был журнальный столик со встроенной пепельницей. Всю прошедшую дорогу, как и в настоящий момент, князь курил дорогие сигары, от которых по салону растекался аромат кубинского рома, и пару раз наливал себе виски пузатый бокал. «Не понимаю тебя, Матвей, чем ты недоволен?» Князь с удовольствием пригубил янтарный напиток из пузатого бокала. «Вы пришли в мой дом, нанесли оскорбление моей семье и считаете, что я должен быть любезен и дружелюбен?» Усмехнулся я. «Я бы даже сказал, что стоит. Все-таки, сейчас моя позиция сильнее, чем твоя. А с тем, кто сильнее, стоит общаться, как минимум, вежливо и учтиво. Тем более, мы, тоже твоя семья, старшие родичи, и нас ты тоже должен встречать с уважением», усмехнулся князь. «Зачем вам я, князь? Только говорите честно, скрывать вам уже хоть что-то нет никакого смысла. О, у меня есть цель, не волнуйся, Именно ты сможешь помочь ее добиться. Во время русско-французской войны, когда боярские уже были княжеским родом, глава рода боярских в то время был личным доверенным императора. И когда риск захвата столицы стал реальным, император поручил вывести имперскую казну в Сибирь в целях безопасности. А в казне тогда было больше сотни тонн мифрила. И именно его транспортировал боярский Никита Ильич. Сильный одаренный, талантливый маг с упором в равновесном развитии в стихии тьмы и смерти. Очень опасный противник и очень верный пес престола. Но что-то пошло не так. На берегах Байкала боярский пропал, как и все его окружение, а вместе с ними и казна империи. После этого император очень сильно негодовал, вспыльчивый был, ну прям очень, и род боярских оказался в немилости. Как они решили, незаслуженно, но и сказать ничего не могли, главы рода нет, он пропал, нового главу император не назначал, тянул время до последнего, часть влияния род растерял за время войны, многие сильные одаренные погибли, пока шла война. В итоге, род проглотил обиду и просто стал стараться выжить. Выжили, снова окрепли, добились прежних высот, получили уважение, но под руку императорской семьи больше не шли, обиду запомнили. И место, где спрятали казну, боярские знали. Каждый глава рода знал, но не использовал. Это стало их заначкой на черный день, на случай, если все станет совсем плохо. Вот только воспользоваться не успели. И я уверен, что ты сможешь воспользоваться своими способностями, чтобы найти этот схрон боярских на черный день. А потом ты будешь выполнять для нас небольшие мелкие поручения, обещаю, что они будут не очень частыми. Самый глупый вопрос, но все-таки я его задам, князь. А почему вы решили, что я не побегу жаловаться в первое же отделение тайного приказа, как только вы меня освободите? О, поверь мне, у меня есть способы и методы, чтобы обозначить тебе нашу позицию и даже сделать так, что ты сам ее примешь. Улыбнулся князь, улыбнулся так, что мне стало не по себе. Было что-то в этом старом лекаре такое, что вызывало во мне страх. Но с другой стороны, волков не бояться, в лес не ходить. И все, что вы совершили за 50 лет, было ради кучи мифрила. Огромной кучи мифрила, сказал наследник. Просто колоссальной кучи мифрила, я бы даже сказал. Рассмеялся князь, но только глаза его не смеялись. «Не верю», — я покачал головой в ответ, — «я не верю, что все, что вы сделали, сговор с княжеским родом с целью убийства монарха, эксперименты с одаренными, нападение на дворянский род, интриги, бегство, заметание собственных следов, я не верю, что это все вы сделали лишь ради того, чтобы заполучить огромную кучу небесного металла, даже если его там сотни тонн. Замечу, что сговора с целью убийства императора у нас с боярскими не было, об этом князь дал понять вам еще в поместье, Матвей Александрович», — вставил свои 5 копеек Арсений. Князь молча сделал глоток виски и поставил бокал на столик слева от себя. Он сплел пальцы в замок, уперев локти в подлокотники кресла, и опер на них подбородок. Пару минут он молча рассматривал меня, и лишь затем заговорил. «Все ради империи». Князь упер взгляд в меня. Почти 1000 лет назад, еще до Дня Божьего Суда, Долгоруковы были старшей ветвью рода Рюриковых. Мы основали Москву и сделали ее столицей. Мы развивали ее и правили русским государством. А потом наследники Александра Ярославича, которого прозвали Невским, пробудили свой дар первыми, и он сразу же оказался боевым. Они смогли на этом сыграть первыми и подмяли все княжеские роды под себя. И нам тоже пришлось подчиниться. А что мы могли им противопоставить? Ничего. Наш дар пробудился лишь в следующем поколении, и тот был больше связан с помощью и поддержкой, а не схваткой. Помню, когда читал дневники первого князя Долгорукова, который открыл в себе дар, писал о том, что сожалеет о том, что его дар не может ни крушить, ни сжигать, ни умерщвляет на месте, а просто лечит. И только его внук смог понять и осознать, что этот дар может дать семье, и уже он пустился в развитие способностей лекаря. Он всю жизнь занимался развитием дара и экспериментами с ним. И скажу тебе с уверенностью, Андрей Долгоруков смог создать, выстроить и упорядочить огромную базовую систему медицины, обогнав всех других лекарей и целителей на столетия вперед. А еще он смог начать применять свои знания на практике, и это дало свои плоды, уже при его жизни. Он рос в богатстве, влиянии, силе, возможностях. И он понимал, что лекарь Долгоруков во главе государства может добиться гораздо больших высот, чем боец Рюриков, о чем не раз размышлял в своих записях, но он не горел амбициями. Его устраивало его положение, а я с этим в корне не согласен. Я считаю, что во главе государства должен стоять созидатель, мыслитель, творец, но не маньяк и убийца. А вас не смущает, князь, что наше государство сформировалось как военно-национальное, и первые несколько веков своей истории мы постоянно с кем-то враждовали, то мы нападали, то на нас шли войной. Во главе нашего государства всегда стояли воины, военные лидеры, обладающие силой, харизмой и волей, спросил я. Эти времена уже давно прошли. Князь откинулся на спинку кресла и опустил руки на подлокотники. В нынешний век нет нужды в таких воинах и мясниках, мы живем в просвещенное время. Я уверен, что даже в самое просвещенное время, в критической ситуации человек будет скатываться до уровня инстинктов и рефлексов, и, когда его будут убивать, он не будет взывать к человеколюбию и решению проблемы с помощью диалога. Он будет либо бежать, либо драться, но уж точно не пытаться достучаться словами до врага, направившего на него меч. Покачал головой я. В тебе сейчас говорит волковское воспитание, ты видишь мир в черно-белых тонах, не различая оттенков. Ответил князь. Нет, князь, оттенки здесь не видите только вы, а мое воспитание держит меня в нормах морали, которые мне привили с детства, и ваши поступки в эти нормы не вписываются. Сейчас не вписываются. А что будет дальше, только богам известно. Усмехнулся князь. Не в богах здесь дело, только в людях. Последнее слово осталось за мной. На этом наш диалог и закончился. Дальнейшая дорога пошла в тишине, и я задремал. Ри, Сибирь, предместья Искитима, дорога к родовому поместью Волковых. Василий Иванович Конев медленно шел по дороге к поместью Волковых и тихо матерился. Курсантов он вернул в училище, собрал вещи и, решив, что успеет на автобус, отправился домой. Да вот на автобус он не успел, и до поместья пришлось добираться на попутках. В итоге, последние 4 километра пришлось вообще идти пешком. Весь прошлый день валил снег, так что дорога была укрыта белоснежным ровным покрывалом, которое можно увидеть только за Уралом, но этой красотой у Конева наслаждаться не получалось. Он проваливался по колено практически при каждом новом шаге. В конце концов, Василий Иванович не выдержал, скинул с плеч рюкзак, достал свои зимние армейские ботинки и снегоступы, переобулся и двинулся дальше. Путь сразу же стал приятнее и комфортнее, так что Конев на радостях достал один из своих термосов и налил прямо на ходу кружечку ароматного душистого черного чая с медом, лимоном и имбирем, уже не матерясь и не бронясь, а весело мурлыча себе под нос веселенькую мелодию. Василий Иванович приближался к повороту, после которого откроется вид на поместье Волковых, стоящего на небольшой возвышенности относительно дороги. Как раз из-за облаков показалось растущий молодой полумесяц, и снег вокруг Конева заискрился, отражая тихий холодный свет. Разжалованный офицер, разведчик прошел поворот, выходя на прямой зрительный контакт с поместьем. Поднял взгляд и замер на секунду. В следующее мгновение источник Конева вспыхнул, выпуская волну энергии по желанию владельца и активируя аркан теневого шага, который моментально спрятал Василия в тени огромных сосен на обочине дороги. Старые привычки уже давно стали рефлексами у отставного разведчика и бывшего наемника, так что чунька сработала раньше, чем мозг успел принять и обработать информацию. Уже из тени деревьев Василий Иванович рассматривал усадьбу, параллельно расчехляя рюкзак. Часть стекол на первом и втором этажах были разбиты и сейчас их закрывали деревянные ставни. Кусок стены на первом этаже был просто снесен изнутри таранным ударом, скорее всего на основе воздуха. На декоративных колоннах у крыльца усадьбы и на самом фасаде первого этажа частично обвалилась облицовка и лепнина, словно по ней поливали из автоматов или вели плотный огонь из нескольких снайперских винтовок. Часть деревьев перед лицевой стороной поместья были повалены, словно их срезали одним ударом топора древнего великана. У крыльца стояла караульная пара бойцов с автоматами, еще один лежал на крыше с винтовкой. Последнего Конев срисовал только потому, что сидел уже добрые полчаса, наблюдая за поместьем. Поместье было атаковано, пока Конев отсутствовал. Осталось понять, волковые слуги убиты или пленены. Конев переодевался прямо на снегу. Гражданская одежда полетела в рюкзак. Взамен разжалованный офицер натянул 2 слоя нательного белья, комплект камуфляжа, короткую зимнюю куртку, а сверху был накинут белый пушистый маскировочный костюм. Под верхней частью маскировочного костюма спряталась поясная разгрузочная система с четырьмя короткими клинками, два коротких кинжала, один узкий трехгранный стилет и один охотничий нож с широким листовидным лезвием. Под левой подмышкой повисла кобура с личным оружием, под правой – подсумок с двумя магазинами. Один магазин Конев сразу же загнал в пистолет ПР-99, пистолет российский, 99, калибра 9 мм, и загнал патрон в патронник. Вокруг рюкзака собралась аккуратный шалашик из хвойных веток, которые моментально были засыпаны рыхлым снегом, превратив его в обычный сугроб у дороги. Аконев начал обходить территорию усадьбы, осматривая разрушения и выявляя количество противников. Спокойный обход территории у Конева занял почти 2 часа. За это время караул на входе сменился 2 раза, а стрелок на крыше поменялся лишь 1 раз. Так Василий Иванович выяснил, что смена караула происходит каждый час, а снайперов у противника всего лишь 2. Суда по шуму и количеству движения в комнатах Конев оценил количество противников от 10 до 15. При условии площади поместья, вполне реальная задача для проникновения и выхода с территории без шумихи. План в голове Конева уже созрел, так что он устроился на той стороне дома, где виднелась труба печного дымохода, и стал ждать смены снайпера на крыше. В 17:00 утра, с некоторым опозданием, снайпера на крыше все-таки сменили, из-за чего первый очень негодовал, уходя в люк на крыше. Его сменщик что-то весело ему бросил вслед и раскурил сигарету. Аконев уже висел на трубе дымохода. Снайпер докурил сигарету, смяв бычок и скатав его в шарик между пальцами, отправил в полет в сторону крыльца. Затем потянулся, достал из-под куртки термос, открыл его и, налив себе кружку чая, улегся в гнездо, накрывшись одеялом, к которому было прикреплено маскировочное покрывало. Василий Иванович на теневом шаге подлетел к снайперу и упал на того сверху, прижимая своим весом к крыше, одной рукой активируя второй аркан собственной разработки, которую Конев называл «Снеговик». Аркан мгновенно размораживал всю жидкость по площади контакта объекта и поверхности и тут же замораживал всю эту влагу обратно в лед. Если бы человек стоял просто на ногах, ему бы лишь приморозило подошвы ботинок. Но снайпер лежал практически всем телом на крыше. Вторая рука с ножом уже легла на глотку противника. «Кто тут у нас?» Василий Иванович шептал снайперу на ухо со всей возможной нежностью. «Не забей!» Прохрипел тот в ответ. Конев удивился, но руку с клинком от глотки снайпера не убрал. Под ним сейчас на крыше поместья Волковых в Сибири лежал поляк. «По крайней мере», — говорил снайпер на польском. «Кто вы такие? Что делаете в поместье Волковых? Сколько вас?» Конев перешел на польский. Это был один из языков, который он знал и мог вполне сносно на нем разговаривать. «Охрана поместья. Нас наняли Волковы», — просипел снайпер. «И как зовут главу рода?» — ухмыльнулся Василий. «Андрей», — ответил снайпер спустя 10 секунд. «Ложь», — Конев прошипел на ухо снайперу, словно змея, прижимая клинок к глотке поляка плотнее. Кожа не выдержала и лопнула. По шее снайпера потекла тонкая струйка крови. «У тебя 2-я попытка, если ответ мне не понравится, я тебя прирежу, а мой командир объявит начало штурма поместья. Вы вторглись в поместье главы местного отделения тайного приказа. Лучше говори, если хочешь жить. Если вы наемники и вас подставили, дело может закончиться просто сдачей нанимателя и компенсацией роду. В противном случае вас просто перебьют, как кур в тире». Конев, конечно, блефовал, но и наемник вряд ли знал, к кому они пришли. Так что это было просто блефом, как говорится, на удачу. И богиня Фортуна сегодня явно повернулась сегодня к Василию Ивановичу своим прекрасным лицом. Снайпер заговорил. Он действительно оказался наемником, как и весь его отряд. Их нанял один старый князь, как сказал их командир, чтобы проучить мелкий дворянский род, который нанес княжескому роду унизительное оскорбление и вообще попутал берега и забыл положенное им место. Штурм поместья прошел почти сутки назад, после чего прошлым днем князь и его люди, а также большая часть отряда наемников «Дикие гуси» отправились колонной на Байкал. В поместье же осталось 1 боевое отделение и 5 человек из службы безопасности того князя. Итого, кроме старика, его внучки и прислуги, в поместье сейчас было 17 человек, и они ничего не знали о том, кем является этот дед, иначе бы на такой контракт не подписались. Конев получил всю интересующую его информацию, включая и то, где держат Волкова, старшего и внучку, куда увели прислугу, какое вооружение и экипировка у оставшихся наемников и бойцов службы безопасности столичного князя, а также узнал, что среди оставшихся охранять поместье чужаков было 5 одаренных. Самым серьезным противником был заместитель командира наемников Бартош Стафинский, одаренный с темным источником с упором развития в пламя, недавно прорвавшийся на ранг магистра. После полученной информации Конев одним движением вскрыл глотку снайпера и замер, удерживая умирающего противника. Чтобы кровь не ушла по косой крыше вниз, Василий Иванович ее просто заморозил. Затем Конев через люк чердака пробрался в дом и, приоткрыв дверь, осмотрел коридор второго этажа. Коридор был пуст, шум шел с первого этажа, а Аристарха Прохоровича и Софью держали в его кабинете под постоянным присмотром двое охранников. Конев перед спуском в дом проверил снаряжение снайпера, нашел у того кроме винтовки пистолет с глушителем, 3 магазина к нему и пару светошумовых гранат. Винтовку Василий Иванович оставил у трупа, а вот пистолет и гранаты забрал, могли пригодиться. Конев медленно двигался по коридору, контролируя лестницу с первого этажа. Он уже перешел половину коридора, когда услышал звук смыва в туалете и замер у двери, сжав в руке узкий 3-гранный стилет. Дверь открылась, и в коридор собирался выйти крепкий сбитый мужчина в возрасте около 40. Понять, почему он умер, противник не успел. Один четкий, 1000 раз отработанный удар стилета пробил мягкие ткани под челюстью, клинок прошел небо, и его кончик вышел из затылка. Между пальцами правой руки противника пробежали алые искры, и тело наемника, судя по камуфляжным штанам той же расцветки, что была и на снайпере, окончательно обмякла. Как минимум, одного одаренного Конев нейтрализовал, осталось еще 4. Конев уложил тело обратно в туалет, проверил лестницу и двинулся дальше в кабинет. У входа в кабинет Василий Иванович вновь остановился и заглянул в замочную скважину, из которой пробивался горящий внутри кабинета свет. Аристарх Прохорович сидел на диване рядом со своим рабочим столом. Софья спала, положив голову на колени деда. Один охранник сидел в кресле главы рода Волковых и курил сигарету, второй стоял спиной и чуть левее двери, за которой притаился Конев.